сегодня день рождения нашей церкви. Сегодня день, когда Бог показал свое промыслительное действие, как Бог-творец в виде Бога Отца, как Бог-спаситель в виде Бога Сына, как Бог-промыслитель в виде Духа Святаго. Сегодня день, когда Святая Церковь может говорить, что она знает Бога. Святая Церковь, которая нашла возможность общаться со своим Творцом и всем членам Церкви, всем нам с вами дала возможность через благодать из ничего сделаться сынами и дочерями Божьими. Как бы ни был велик человек, что бы он ни делал здесь на земле, пройдут годы, и придется закрывать свои глаза. Куда пойдет человек? Для чего он жил на земле? Ради того, чтобы попить, поесть, сходить в отхожее место? И все? Ради того, чтобы получать удовольствие и радоваться только тому, что есть возможность побольше съесть, чем другие, повидать больше, чем другие? Разве может это быть целью творения? Разве мог Творец сотворить человека для того, чтобы человек впустую прожил здесь на земле? Конечно же, нет. Как начинается человек в утробе матери, не впустую живет 9 месяцев и тем самым приобретает свойство жить на земле, так и мы не впустую живем здесь на земле, чтобы приобрести свойство жить на небе. Но для того, чтобы эти свойства были настоящими, а не ложными, нам обязательно нужно знать, кто же нас сотворил, что же от нас требуется, для чего мы живем на этой земле. Вот были молоды, пели песни, плясали, танцевали, участвовали в общественной жизни. А когда приходят преклонные годы, радует ли нас веселая музыка, веселые игры, большие приобретения, денежные или властные? Все это становится ненужным, лишним, и ничего не может радовать. Но что может обрадовать человека? Только общение со своим Творцом. Только получение от Него возможности жить в вечности. Только вечная радость может утешить человека, когда мы уже в преклонных годах. И эту радость может дать только наш Творец. Ни президенты, ни банкиры, ни врачи не могут человека обеспечить тем, ради чего нас сотворил Бог. Только Бог и никто больше. Вот поэтому в Святую Троицу мы видим, кто нас творил, кто спасает нас от тьмы и проклятия, которые окружают человека, и кто нам дает силы, дает возможность видеть, слышать, изучать, анализировать, с помощью своего ума выбирать главное, полезное и нужное. И в этот день Святая Церковь была создана для того, чтобы мы с вами могли, взирая на рядом стоящих, не в одиночку, не впустую, а с радостью, с уверенностью, с примером шествовать по пути бытия, чтобы те самые свойства, которые философы называют экзистенцией, чтобы они, эти свойства, развивались, а не покидали человеческое бытие. И поэтому мы с вами, дорогие мои, являясь членами Церкви, действительно отличаемся от окружающего мира. Как бы не было много дорог, как бы ни указывали на другие религии, как бы ни говорили об умных философах, никто еще не мог ответить и вразумительно объяснить, кто такой Бог, почему мы живем на земле, для чего Он нас сотворил, какие у нас отношения с нашим Творцом. Есть отрывочные представления, что что-то там есть. Есть приказ верить так или так и не иначе. Есть страх, есть некоторое насилие над человеческим разумом. И все это предлагается в изобилии и через телевизор, и через различную литературу. А вот через церковь предлагается мир, предлагается разум, истина, правда. Через церковь предлагаются человеку свойства, которые нигде никогда человек не приобретет. После смерти человеку нужно подняться на небо. Но если на земле не приобрел всего необходимого для жизни на небе, то там жить будет невозможно. Там, где любовь, нет места убийствам, ненависти и зависти. Там, где живет свет, там нет места тьмы. Там, где радость, любовь, желание быть друг другу в помощь и в радость, там нет места склокам, зависти и различным непотребствам. Так церковь через свое учение, через учение, данное от Бога, через откровение Бога человеку, показывает нам путь, по которому, идя здесь, на земле, мы приобретаем эти свойства. Как космонавту необходим скафандр, необходима вся система регуляции жизненно важных параметров воздуха, давления и прочее в ракете, так и человеку необходимо добро, вера, любовь, правда, молитва, смирение, терпение. И после этого человек действительно становится другим. Человека, который не любит порабощение себя страстями, часто называют святым. И этих святых у нас миллионы и миллионы. Это и святой Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, и Николай Алматинский, и многие-многие другие. Это дней не хватит, чтобы их перечислять, только тех, кого мы знаем. И они называются святыми. В церкви слово «святой» означает целый, не разложившийся, не подверженный воздействию греха, воздействию извне. И мы поем «свят, свят, свят наш Господь Бог Саваоф». Мы называем святыми тех, кто не соблазнился посулами этого мира и сделался сосудом благодати Божьей. И все это происходит в церкви. И в знак того, что церковь является для нас небом на земле, мы видим, что она сделана по другой архитектуре, у нее другие краски, у нее другая роспись, запах, звуки, движение, все здесь другое. Оно как бы не принадлежит земле. И вот символ паникадила, который украшает церковь и является сошествием Святаго Духа на нашу церковь. Как Бог ниспослал на людей в виде огненных языков пламя, которое и явилось благодатью, явилось Святым Духом и почило на всех учениках и апостолах, так и в этом необычном месте, на этой земле, в этом мире, есть место, выделенное для встречи с Богом, для общения по другим правилам, по другим свойствам и для других целей. Здесь все подчинено одному. Уйти от порабощения себя страстями, грехами, то есть смертью, а грех переводится на русский язык как смерть, то есть борьба с грехом, борьба со смертью, борьба за человека, который не умрет даже после смерти, борьба за человека, который нужен Богу не как кошка или собака, не как береза в раю, а как собеседник. И через Иисуса Христа даже как наследник славы Божией. Вот к чему призывает нас Церковь. Вот о чем говорит и свидетельствует праздник Живоначальной Троицы. Бог открывается нам, потому что мы временные и ограниченные в различных своих свойствах. Не можем увидеть за миллионы и миллионы километров, не можем слышать неслышимые звуки, но Бог, сотворивший все это, проявляет нам себя и показывает, что через молитву, через посредников Христа Спасителя и Святаго Духа мы будем общаться со своим Творцом, общаться так, как общаются дети со своими родителями. И как дети не брошены бывают своими родителями, так и мы с вами не брошены Богом для вечной жизни. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы радость от общения с нашим Творцом, радость от общения с нашим Богом Спасителем Иисусом Христом и Богом Промыслителем Духом Святым сделали нас действительно другими на этой земле, дали нам свойства и тем самым сделали нас счастливыми. Всех старых и молодых, здоровых и больных, успешных и неуспешных ожидает божественная любовь, которая восполнит это, как океан наполняет все озера и все пруды, и все реки, если он выходит из берегов, так и Бог наполняет все наши потребности и все наши желания, если мы впустим его в свое сердце. С праздником вас, Живоначальной Троицы, да хранит вас Господь.